ознакомьтесь с плодами серийной лжи лишь за одну неделю. Этот Хусейн терпеть не может Америку. Он имеет связи с Аль-Каидой. Джордж У. Буш. Аламо-Гордо, штат Нью-Мексико, 28 октября 2002 года. Он представляет собой угрозу Америке и угрозу нашим друзьям. Теперь он представляет еще большую угрозу, так как нам стало известно, что он снова озабочен разработкой ядерного оружия. Он связан с Аль-Каидой. Джордж У. Буш, Денвер, штат Колорадо, 28 октября 2002 года. Этот человек терпеть не может все то, что нам дорого. Он, как и Аль-Каида, ненавидит нас за то, что мы любим свободу. Понимаете, им это ненавистно. Этот человек связан с подпольными сетями террористов. Джордж У. Буш, Абердин, штат Южная Дакота, 31 октября 2002 года. Такая у него натура. Нам известно, что он связан с Аль-Каидой. Джордж У. Буш, Портсмут, штат Нью-Хэмпшир, 1 ноября 2002 года. Нам известно, что у него есть связи с Аль-Каидой. Джордж У. Буш, Тампа, штат Флорида, 2 ноября 2002 года. Этот человек имеет контакты с Аль-Каидой. Этот человек представляет серьезную угрозу. Уясните следующее. Этот тип больше всего на свете любит готовить террористов и обеспечивать их оружием, чтобы они атаковали его главного врага, а он остался бы в стороне. От этого человека исходит угроза миру. Джордж У. Буш. Сент-Пол, штат Миннесота. 3 ноября 2002 года. Этот человек терпеть не может Америку и то, во что мы верим. Этот человек ненавидит наших ближайших союзников. Этот человек имеет связи с Аль-Каидой. Джордж У. Буш, Сент-Луис, штат Миссури. 4 ноября 2002 года. Вот с кем нам приходится иметь дело. Этот человек ненавидит Америку, ненавидит наших друзей, терпеть не может то, во что мы верим. Он связан с Аль-Каидой. Джордж У. Буш, Бентонвиль, штат Арканзас, 4 ноября 2002 года. Этот человек терпеть не может Америку, терпеть не может то, что нам дорого. Он терпеть не может наших ближайших друзей и союзников. Этот человек имеет связи с Аль-Каидой. Джордж У. Буш, Даллас, штат Техас, 4 ноября 2002 года. На тот случай, если мы не поняли, Буш продолжил вдалбливать нам это в голову в своей речи о положении в стране, с которой он выступил 28 января 2003 года. Данные, полученные от разведывательных источников, из перехвата секретных сообщений, от тех, кто уже сидит в тюрьме, красноречиво свидетельствуют о том, что Саддам Хусейн помогает террористам и покрывает их, в том числе и членов Аль-Каиды. Сразу же вслед за этим выступлением телекомпания CBS провела опрос в реальном времени, показавший увеличение числа тех, кто поддерживает военную операцию Соединенных Штатов в Ираке. Через неделю, 5 февраля, обвинение Буша подхватил государственный секретарь Колин Пауэлл, выступивший с пространным обращением перед Советом Безопасности ООН. Подробно перечислив все случаи отказа Ирака сотрудничать с инспекционными комиссиями по вооружению, Пауэлл перешел к связям Саддама и Усамы. «Сегодня я хочу обратить ваше внимание на то, что потенциально более опасной является связь Ирака с Аль-Каидой, связь, объединяющая классическую террористическую организацию с современными методами убийств». Однако мясо доказательств, представленных администрацией, уже начинало тухнуть. В ту же первую неделю, февраля, на BBC просочились данные британской разведки, свидетельствующие об отсутствии каких-либо связей между Саддамом и Усамой. В прошлом два злодея действительно пытались завести дружбу, но у них ничего не получилось. Настолько сильно они друг друга ненавидели. Согласно одному сообщению, цели Бен Ладена вступают в идеологический конфликт с современным Ираком. В довершении всего завод Аль-Каиды по производству отравляющих и взрывчатых веществ, по утверждению Буша, построенный для него Саддамом, находился в северном Ираке, на территории которой контролируют курдские повстанцы и с начала 90-х годов патрулируют английская и американская военная авиация. Северный Ирак находится вне досягаемости Саддама. Зато мы себя там чувствуем довольно уверенно.